Они отзывают языковой манерностью, щегольством, пуризмом. Что тут можно возразить? И эти доказательства тоже выглядят весьма разумными и справедливыми. Но сторонники слова «рентген» не остаются в долгу. Значит, вы советуете, говорят они, считать нормальным, правильным всякое произношение, широко распространенное. Но разве эти два свойства всегда совпадают? Ведь если идти по этому пути, придется узаконить заведомо неправильное, основанное на плохом владении русским языком, произношение слов. Да и сейчас постоянно можно услышать различные, очень распространенные, но заведомо недопустимые искажения русских слов. Иногда не сразу даже узнаешь и поймешь, как такой языковой уродец мог возникнуть и почему он живет. Очень часто ныне выговаривают слово «юный» как «юнный», и даже «юность» как «юнность». Неясно, почему привелась такая нелепая ошибка речи. Может быть, под влиянием таких слов, как «длинный», «сонный», а весьма возможно, под прямым воздействием быстро распространившегося слова «юннат». Но ведь «юн» плюс «нат» — слово составное. Оно сложено из двух разных слов — «юный» и «натуралист». Тут понятно, откуда взялось это второе «н». В словах же «юный», «юность», «юноша» этому лишнему «н» совершенно не место. А если судить по широте распространения, так неизвестно еще, какое из двух произношений встречается чаще. А вдруг неверное? Что ж, так и узаконить его? Некоторые неправильности речи объясняются очень благородными причинами, стремлениями людей, не слишком хорошо владеющих литературной речью, как можно точнее и лучше подражать ей. Они чересчур стараются и нередко перегибают палку. У них получается то, что языковеды зовут гиперурбанистическим, то есть слишком уж городским произношением. Вместо давно обрусевшего слова «рельсы» начинают говорить «рельсы», слово «пионер» произносят как «пионер», даже простую «шинель» заменили изящной «шинелью», выговаривают «район» вместо обычного «район», который в правильной речи должен просто звучать как «район». Раньше многие трамвайные кондуктора Ленинграда слово «финляндский вокзал» выговаривали «фильянский». Это была очень широко распространившаяся нелепость. Конечно, ее всеобщность не сделала ее допустимой. С повышением грамотности среди кондукторов лент трамвая ошибка эта начала исчезать, и очень хорошо. Так говорят многие, очень многие. Но разве следует подражать и подчиняться им? Разумеется, это недопустимо. Произношение слов надо устанавливать не большинством голосов, а в соответствии с данными науки, в соответствии с историей нашего языка, иначе мы его страшно испортим. Таким образом, обрисовываются две точки зрения на язык и на те изменения, которые каждый день, каждую минуту происходят в нем. Представители одной призывают к бережной охране нашего литературного языка от всевозможных нововведений, от всяких новых слов, новых фонетических навыков и привычек, от какого бы то ни было отступления от языка, которые завещали нам великие мастера слова XIX и начала XX века. Другие считают этот взгляд нежизненным и требуют свободы для развития всех явлений, которые словесно создает в языке его творец и хозяин – народ. Спрашивается теперь, кто же прав, а кто нет? Какая из двух позиций на самом деле полезна для нашего языка, а какая бесполезна или, может быть, даже вредна? Если вы потребуете от меня ответа на эти вопросы, ваши требования будут естественными и законными. Но как это ни неожиданно, дать на них прямой и безоговорочный ответ просто немыслимо. Потому что в обеих точках зрения есть и здравые, и неправильные стороны. Крайности обеих, безусловно, вредны для развития языка. Если бы которое-нибудь из них возобладало, то язык либо окаменел бы навсегда в своем развитии, либо же литературная речь перестала бы отличаться от породивших ее народных говоров, утратила бы присущие ей рамки и законы и перешла в то состояние беспорядка и хаоса, из которого выбралась давно. Вторую опасность можно связать с той же быстро исчезающей бедой, недостаточной культурой, слабым знанием общерусского языка. Она заключается в том, что великое множество новичков, каждый день все в большем масштабе овладевающих вершинами нашей культуры, а значит и литературным языком, приходят из разных областей страны, а в большинстве областей нередко говорят в быту еще не на общерусском языке, а в значительной мере на областных диалектах.